Потом лицо это делается опять безучастным, как маска. Тогда Нина оборачивается назад. За нею стоит Селтонет, позвякивая своими манистами с горящим, как у кошки, любопытным взором. «Подойди сюда», — приказывает ей Нина. Не без робости молоденькая татарка приближается к ней. У нее гибкая, извилистая походка и хищное выжидательное лицо. «Что прикажет друг бедненька Селтонет? Что желает от несчастной бедняжки Селтонет, звезда души ее, Нина?» Льстивым голосом осведомляется она. Лицо Бек-Израил хмурится сильнее. «Слушай меня, Селтонет. Брось свои выходки, хитрая девочка. Из-за твоего упрямства чуть не погибло это дитя. Если бы ты послушалась нас и не выбежала из Кунацкой тогда, и не сообщила бы этой несчастной так грубо и неумело ужасную весть о смерти ее матери, она бы не переживала того, что переживает теперь. Слышишь меня, Селтонет?» «Но что же может сделать теперь Селтонет? Сладкий луч солнечного восхода, моя Джаным радость, черноокая царица моей души!» Черные брови Нины сходятся снова. «Молчи, не кривляйся. Ты должна исправить свою вину. Слушай, собери все свои силы и вспомни хорошенько тот вечер. Как было все тогда? И повтори все, что ты сказала ей тогда, все как было. Словом, сумей испугать эту девочку вторично, точно так же, как испугала ее тогда, в первый раз, поняла? Это нужно для того, чтобы привести ее в чувство, спасти эту несчастную, вырвать ее из того состояния, в котором она находится теперь. Поняла радость моего сердца, поняла тебя, Селтонет. Ну, начинай, я буду тут же около вас». Нина поднимает руку, повелительным жестом указывая на дверь. Молоденькая кабардинка скрывается за нею, мелькнув пестрым нарядом и черными змеями кос. В следующий же момент она врывается в комнату, ее лицо бледно, нервно раздуваются тонкие ноздри, пламенно горят глаза. «Русская!» — кричит она, заряжая своим волнением больную. «Русская, слышишь? Твоя мать умерла! У нее остановилось сердце!» Селтонет клала ей руку на бок и слушала. Сердце молчало. «Она умерла, твоя мать!» Сначала глаза дами так же тихи и прозрачны, как прежде. Потом вдруг сразу затемнели они. Что-то зажглось в глубине их. «Мама?» Скорее угадала, нежели услышала на губах Дани Нина. «Твоя мама умерла от разрыва сердца, моя девочка, моя бедная девочка. Нет твоей мамы на свете. Мы уже схоронили ее. Плачь, милая, плачь». За стеной Маруся Хоменко неопытными пальчиками перебирает струны, берет аккорды, наигрывая по слуху красивую, тоскливую песнь своей родины, песнь кубанских станиц. Под эти звуки рождается сознание Дани. Светлеет ее разум. Доступны теперь ей слова. «Умерла твоя мама, схоронили мы ее. Одна ты. Одна бедная, бедная сиротка». Нина чувствует, как дрожит у нее под руками худенькое тело, как трепещут плечики Дани. И вдруг стон горя и муки потрясает низкие своды джаваховского гнезда. «Где ты, моя мама? Мама! Мама!» И судорожно, мучительно рыдает Даня в объятиях княжны. «Девочки, Люда, идите сюда! Скорее!» — кричит Нина. Комната наполняется. Постель Дани окружают взволнованные лица. «Она спасена!» — говорит Нина, по-прежнему сжимая в объятиях плачущую Даню. «В этом не могло быть сомнения, раз ты, друг, взялась за это», — раздается за ее плечами. «Кто это? Сандро?» «Ну, конечно, он». Его глаза, полные обожания и преданности, подняты на Нину. Сандро любит больше жизни свою воспитательницу и вторую мать. Селим выходит вперед. «Друг», — говорит он тихо, — «она тоже будет наша? Дитя нашего гнезда, да?» Нина молча кивает головою. «Нашей сестрою она будет», — вырывается у кроткой Гемы. Нина улыбается ей. «Добрая малютка, такая чуткая в ее 12 лет». Маруся Хоменко осторожно приближается к постели. Тихонько кладет руку на белокурую головку, наклоняется губами к уху Дани и шепчет. «Бедняжка, милая, не плачь, не плачь, ты будешь с нами, ты будешь нашей. Мы все сироты, и все счастливы с другом и тетей Людой. И все мы будем любить тебя. Да, будем любить тебя, наша Даня». В 7 часов старый, но крепкий, как дуб Михако, в военном расстегнутом казакине подходит к столетней чинаре с подвешенным к ней гонгом и ударяет в него 7 раз. «Это значит, уже утро. Пробуждайтесь все в старом гнезде Джаваха». На половине девочек начинается суетня. Они все спят в просторной комнате, все 4. Селтанет, Маруся, Гема и Даня. Подле них комната тети Люды. Немного дальше круглая, несколько мрачная, с выступом на кровлю горницу друга. На противоположном конце дома находится спальня мальчиков Сандро, Селима и Валентина. Они спят здесь под надзором старого дядьки Михако. В доме есть еще кунацкая, столовая, рабочая горница и кухня. Есть 2 комнаты для прислуги, одна для стрепухи Маро, а брат Маро Аршак, молодой конюх, кучер и садовник Павле, помещаются в другой. Вокруг дома крытая галерея. Кровля городской сакли, плоская терраса, обнесенная парапетом со всех сторон. Здесь на солнце сушатся дыни, персики, виноградные лозы и розовые лепестки для щербета. А вечером, когда багровое солнце прячется за горами, здесь собираются все обитатели гнезда полюбоваться закатом и горами. Отсюда виден весь Горе, и его церкви, и мечети, его здания европейского и азиатского образца, с базаром, кривыми улицами и торговым кварталом армян. Отсюда видна и широкая панорама гор, синие, туманные, они кажутся полными веяния какой-то далекой могучей сказки. Сказки о скованном богатыре Эльбрусе, который, потрясая цепями, приводит в движение моря и сушу. Сад дает прохладу, в нем растут столетние каштаны, чинары и тополя. Ореховые кусты и розы сплетаются, как братья. О, этот запах медвяный восточных мистических цветов! Какое сильное впечатление производит он на всех попадающих сюда! Даже бывший денщик старого князя Михако, щуря от ярких лучей свои старые, но еще зоркие глаза, не может не улыбнуться ароматной цветочной ласке. Он улыбается, крестится, сняв древнюю свою казачью папаху, видавший не один кавказский поход, и еще раз ударяет в гонг. «Пора, милые, просыпайтесь!» С виду сонной, но очень деятельная Маро подает ключевую воду для мытья, огромный глиняный кувшин, полный студеной влаги. Первой встает Гема. Пока Маруся еще нежится в постели, она пробирается к Дане, карабкается к ней на кровать и будет ее легким поцелуем. «Вставай, Мороза, вставай!» Глаза Дани раскрываются. «Вставай, нынче особый день!» «Почему?» «Разве ты не знаешь?» «Вот дурочка болтает с утра, не дает спать!» ворчит Маруся Хоменко. Она выглядит призабавной, растрепанной, румяная, с заспанным лицом. Гем улыбается. «Завтра, Цветик, праздник друга нашего, день рождения, и все мы кое-что приготовили для нее. Будет парадный обед, а ночью бал. Нынче после занятий, пока друг поедет за покупками в город, мы украсим гирляндами весь дом. Ах, как будет весело завтра, солнышко мое, мое счастье! Мальчики станут джигитовать, и гости тоже. Потом будут плясать до утра, палить из ружей и жечь цветные огни». «Бенгальские», — поправляет Маруся, снова высунув из-под одеяла кончик вздернутого носа. «Все равно», — соглашается Гема, — «я хуже знаю по-русски, чем вы. Не все ли равно, как их называют? Приедут из гор Гуль-Гуль и Керим, а из полка князь Андро. Князь Андро кто это? Ты увидишь, узнаешь потом. Пока скажу тебе, князь Андрей, Андро Орел. Керим еще больше орел, только у него срезаны крылья». «Ты говоришь догадками, Гема». «Полно, цветочек, я говорю, как умею. И как умею, люблю тебя, Данечка Джан». Глаза Гемы темные, карие, с пушистыми ресницами, загнутыми кверху. Поэма. Что для ее брата Сандро друг, то для нее сестры его Гемы Даня. Бледная, синеглазая, талантливая Даня, 3 недели назад потерявшая мать, как бы приросла к сердечку Гемы. Новый удар гонга прерывает болтовню восторженной девочки. Появляется тетя Люда в своем обычном темном платье, с ниточкой ровного пробора в черных с проседью волосах. «Как, девочки, вы еще не готовы? А где Селтанет?» — спрашивает она, заметив, что постель Селтанет пуста. «А где Селтанет, Маро?» «Не знаю, госпожа. Должно быть, побежала за дикими азалиями в горы. Наверное, выпрыгнула в окно, дверь заперта. Безумная девочка, нет сладу с ней. Она опоздает на урок. Сейчас приходит Мула, это его часы. Он займется пока с Селимом, тетя Люда. А Селтанет подоспеет как раз. Только бы не узнала друг. Другу нельзя сердиться в такие дни, не правда ли, тетя?» И личико Гемы принимает молящее выражение. В 8 часов христианские члены гнезда собираются в часовне. Она построена в углу сада усадьбы в память князя Георгия Джаваха, названного отца тети Люды и друга. С мусульманами Селимом и Селтанет молится приходящий для занятий с соседней мечети Мула. В часовне сама Люда читает молитвы, хор детей поет, и затем все идут в Кунацкую на ранний завтрак. В 9 уроки. Тетя Люда и Нина занимаются с детьми всем, что проходит в среднеучебных заведениях. Нина сама преподает мальчикам математику и латынь. Специально ради этого она прошла и то, и другое в последние 2 года. Все дети приблизительно одного возраста, от 12 до 15 лет. Мальчики готовятся в гимназию, только Селим хочет быть военным. С ним отдельно занимается казачий Исаул, князь Андрей Кашидзе. Он же учит одинаково мальчиков и девочек стрельбе и верховой езде. Нина готовит Тему и Марусю в средние классы Тифлисского института. Судьба дальнейших занятий Селтанет еще не решена. Трудно запереть в 4 стенах вольную кабардинку. После 2 часов едут в горы верхом. Иногда состязаются в скачках в красивых карталинских низинах. Кроме Воронова, красавца кабардинского коня, еще 12 других коней стоит в конюшне. Нина требует от своих питомцев, мальчиков и девочек, безразлично, сидеть в седле, как в кресле, стрелять без промаха, править и грести на лодке во всякую погоду. Она сама с помощью князя Андрея, Михако и Аршака выучила их этому. Когда кура бушует и ропщет, она берет свой катер, надежный, как библейский Ноев ковчег, и едет туда, где нужна ее помощь. Случится где пожар, она немедленно спешит с помощью. Ее мальчики, Селим, Сандро и Валентин, она сама, Аршак и Павле, всегда первые там, где опасность грозит людям. Дане трудно свыкнуться с новой для нее обстановкой. Когда первые приступы горя стихли, Нина указала Дане, что надо делать, как учиться и чем заниматься в Джаваховском гнезде. Дане стала отдельно от других брать уроки у Людмилы Александровны Власовской. Ей это было тяжело, непривычно. Разве она думала когда-нибудь о систематических уроках в 15 лет? Успех, слава, бродячая жизнь артистки — вот что наполняло до сих пор ее всю. А теперь? Иногда, забывшись, Даня вспыхивала, бросала перо, книгу. «Я не хочу и не могу учиться! Я не могу быть как все! Оставьте меня! Я не создана для жизни трудовой пчелы!» — срывается с ее губ. «Я не хочу такой жизни!» «Да мне ее и не надо. Я талантлива и не пропаду без этого вашего учения. Я буду артисткой». «Увы, бродячей артисткой ты будешь, дитя мое, но не артисткой, нет», — улыбаясь, отвечает тетя Люда. «Пока ты еще дитя, твои импровизированные песенки дадут тебе успех и удовлетворение. Но когда станешь постарше, они уже не будут интересовать людей. Толпа требует школы от артистки, а школы у тебя нет. И чтобы поступить в консерваторию, даже в музыкальные классы, необходимо образование. Только грамотный человек может войти в этот храм». Голос тети Люды круткий и тихий, веет от него искренностью и участием. Но Даня волнуется, едва слушая его. «Нет, нет, она не понимает ее, она не может ее понять». «Ах, боже мой, никто ее здесь не понимает, она не как все. Спадут чары, и она покажет им. И зачем умерла мама? Зачем? Зачем?» Из синих глаз падают скупые слезы. «Где ты была утром, Силтонет?» Сандро спрашивает это таким же тоном, каким спрашивал бы сам друг провинившуюся дикарку. И черные глаза его строги, почти суровы. Селим с туго перетянутой талией, со съехавшей на бритой голове папахой, выступает вперед. «Какое тебе дело, где она была? Хотя бы в подземной сакле у самого шайтана. Не смей обижать девушку», — отвечает ему Селим. Сандро пожимает плечами. «Ты с ума сошел, Селим? Друг приказал мне, как старшему, заботиться о всех вас. Тетя Люда беспокоилась все утро. Силтонет опоздала на урок мулы. Ха! Пусть Сандро наденет черную юбку друга. Пусть заплетет свои кудри в две косы. Пусть сорвет кинжал, пояс и газыри со своего бешмета. Пусть девчонка сделается Сандро, чтобы каждая баба-осетинка могла тыкать в него пальцем и кричать: «Вот так джигит!» Силтонет, говоря это, хохочет. Даже Маро, приготовляя у себя в кухне на завтрак любимый детьми бараний шашлык, вздрагивает и говорит сварливо: «Ну вот, разошлась снова дикая коза. Опять вселились в девчонку злые духи. И чего эта княжна Джан не ушлет куда-нибудь подальше эту дикарку Силтонет? Всех ребят испортит. В одной только разбойничек и борде рождаются такие дети». Маро права. Глаза у Силтонет злые, как у рассерженной кошки. Ноздри раздуты. Несмотря на тонкость линии, лицо ее не симпатично, хотя и красиво настоящей восточной красотой. Она все еще злобно смеется, глядя в самые зрачки Сандро. «Снимай бешмет, надевай юбку, и хорошая баба будешь, верно тебе говорю!» Сандро вспыхивает, горячая кровь его родины бьет виски. «Но-но, потише, Силтонет, полегче!» «Что? Ты никак грозишь? Нет у нас такого адата в Кабарде, чтобы обижать женщин!» — вступается Селим, сдвинув на лоб папаху. «Ты хочешь поссориться, Селим?» — спокойно осведомляется Сандро. «Ты забыл, что велит нам постоянно друг? Жить в мире и согласии между собой. 40 кабардинцев с грузином может решить только кинжал, и никакой друг не будет тому помехой!» — вызывающе бросает мальчик-татарин. «Эге, приятель! Да у тебя на плечах, я вижу, вместо головы пустая тыква, если ты хочешь драться, когда это строго запрещает друг!» Это говорит Валентин. Лицо его серьезно, почти строго. В этих спокойных, смышленных чертах навеки застыло что-то ясное, раз и навсегда понятное. Но глаза Валентина полны затаенного смеха. «Тебя никто не спрашивает, убирайся к шайтану!» — сердито выкрикивает Селим. «Охотно! Если ты пойдешь туда со мной, чтобы показать мне дорогу!» Лицо Валентина невозмутимо спокойное. «Ой, молчи, баранья голова!» — говорит Селим. И в одну минуту весь загорается, как порох. «Не боишься, что забодают тебя? Ведь бараньи головы украшены рогами, миленький! Правду тебе говорю!» — смеясь роняет Валентин. «Ах ты! Не будь я Селим Али, сын Ахверде Али из Нижней Кабарды, если я...» Селим подскакивает к Валентину. «Мальчики, не деритесь, во имя друга. Вы помните завет и ее, и тети Люды. Мы должны быть как братья и сестры все». Гема с полными слез глазами, с мольбою, протягивает руки вперед. «Женщина, молчи, твое место не там, где сражаются джигиты». Красный как пион Селим, оттолкнув девочку, с поднятыми кулаками кидается на Валентина. Но между ними уже Сандро. «Не с места!» Сильными руками обхватывает он молоденького татарина поперек тонкого стана и откидывает назад. «И ты тоже, Валь, и тебе не стыдно? Так-то вы любите друга, драчуны!» Сандро весь гроза. Густой румянец кроет его смуглые щеки. Валентин пожимает плечами. «Я-то при чем? Чем я виноват, что у татарина пустая тыква вместо башки?» «Опять?» Сандро делает угрожающий жест по направлению Селима, который готов драться до потери сил. В 14 лет он еще совершенный ребенок, непосредственный, не умеющий владеть собою ни на йоту, хотя и мечтает днем и ночью быть джигитом Саибом, офицером. Силтонет стоит в стороне. Она больше всего любит ссоры и драки, бурю и суету. И чего мешается Сандро? Кто его просит? Аллах ведает, как бывает сладко, когда подерутся мальчики, проносятся мысли в ее голове. Подерутся из-за нее. Селим ее верный пес и настоящий джигит по натуре. Удало, не боится ничего, ее слушает во всем, как ребенок. Не мудрено, она старше и умнее его. И это верно, как луна восходит ночью, а солнце утром. Он бы и сейчас лихо отдул долговязого Вальку, выколотил бы пыль из его бешмета, а этот Сандро всегда помеха всему. Внезапно обрывается мысль, Сандро стоит перед нею. «Селтонет», — говорит он. «Селтонет, еще раз спрашиваю тебя, где ты была сегодня утром, где? Ты должна мне это сказать, понимаешь, должна». Селтонет вырывается. Но черные глаза точно впиваются ей прямо в душу, а сильная рука Сандро сжимает ее пальцы. Селим не может прийти к ней на помощь. Селим много слабее Сандро, который силен, как молодой барс. И зачем только друг поручил ему приглядывать за ними? Или они дети, что ли? Слава Аллаху, выросла она, Селтонет. Бессильная злость закипает в груди девочки. Ненавистен ей Сандро и все они, особенно насмешник Валька и та синеглазая кукла, из-за которой ей влетела от друга и других в первый же день приезда. И чтобы удивить их всех, испугать и озадачить, Селтонет швыряет в самое лицо Сандро злые, но правдивые слова. «Была у зеленой сакли, слушала под дверьми, как она там царапалась и выла. Слушала, да. Час битый ждала, и еще пойду, и еще увижу. И шайтан вас всех возьми. Нет цепей для рук и ног, Селтонет, нет цепей, да». «Как у зеленой сакли?» — восклицает Сандро. Ужасом полно это восклицание. Бледнеют молодые лица. Даже Валентину изменяет его обычное спокойствие, и он отступает назад. Гема судорожно вздрагивает, повалившись на дерн. У Маруси Хоменко лицо — сплошной ужас. Селим широко раскрыл глаза и рот. Только Даня спокойно смотрит на всех. «Что это за зеленая сакля?» — спрашивает она. «Скажите мне». И в тот же миг чувствует, как маленькая ручонка ложится ей на губы. В двух вершках от нее личико Гемы. Она шепчет чуть слышно. «Молчи, Цветик, молчи! А зеленой сакле, друг, не позволяет говорить!» «Пора выходить!» Даня стоит в сторонке, и черное платье с нашитыми на нем креповыми полосами так мало подходит к сегодняшней праздничной обстановке. Гема и Маруся в белых легких вечерних костюмах. Смесь воздушного тюля и лент. У Селтонет белый суконный бешмет и широкие канаусовые голубые шальвары. Красивые звенящие ожерелья на ее смуглой шее. У тети Люды парадное серое шелковое платье, а она, Даня, олицетворение сиротства в этот день. Чуткая Гема лучше всех понимает подругу. Она ластится к ней, как кошечка, и шепчет то и дело. «Не печалься, моя Роза, улыбнись. За столом ты сядешь между мною и Марусей, и мы не позволим тебе скучать». «Правду, Маруся?» — говорит Гема. Молоденькая казачка вскидывает свой задорный носик. «А то как же, неужто позволим?» «Что у тебя за манеры, Марусенок? Ну кто же так дергает носом?» — говорит подошедшая Люда. «Ах, тетя милая, ну чем же я виновата, если мой нос не сводит глаз с горийской колокольни? Мой нос — тяжелое бремя для меня. Ну ничего не поделаешь, переменить нельзя. Тетя Люда, это выше моих сил». «Глупенькая, конечно. Марусь всегда такая с тех пор, как здесь поселилась. Всегда веселая, резвая хохотушка. Живет, как птичка, беспечная и радостная». Удар гонга прерывает эту сцену. «Идем, дети, идем. Даня, бедняжка моя, тебе очень тяжко». Голос Люды, упавший до шепота, проникает в самую душу Дани Лариной. За эти 3 недели Даня успела привыкнуть к Людмиле Александровне больше, нежели к другим. К другу она далеко не привыкла. Суровая Нина Бек-Израил, хозяйка Джаваховского гнезда, друг, как ее здесь все зовут, не обладает такой кроткой, подкупающей нежной душой. В ней сила, могучая, мощная мужская сила, рыцарски благородная, но чуждая сентиментальности, чуждая терпимости к чужим, особенно к Даниным слабостям. Княжна Нина рождена, чтобы повелевать. Даня же не умеет покоряться и смущается ее глазами, зоркими и всевидящими, как у горной орлицы. Ее советами учиться, советами, похожими на приказание. При этом Нина вовсе не считает Даню особенной, отмеченной талантом. Люда куда ласковее и нежнее, мягче Нины. На вопрос Люды Даня отвечает, забыв свое обычное недовольство судьбой. «Да, тетя Люда, я вспоминаю маму. Мне тяжело». «Что делать, крошка? Этот праздник нельзя отменить. Покойным князем Георгием Джаваха был отмечен этот день, и мы с Ниной не имеем права вычеркивать его, детка. И Люда протягивает руку девочке. Машинально Даня принимает ее. Все пятеро идут в Кунацкую, где уже собрались гости, приехавшие на праздник Нины Бек-Израил. При виде этих прекрасных гористских звезд меркнет скромно месяц Востока. С уст молодого еще красавца джигита срывается этот возглас. И взгляды присутствующих обращаются на дверь. Четыре молоденькие девушки, из которых старшей Султанет только 16 лет, невольно останавливаются на пороге. Глаза разбегаются от всей этой пестрой, нарядной толпы. О, сколько здесь гостей! Здесь и европейские, и азиатские гости, так их называет Валентин. Все интеллигентные жители Горя, с женами и детьми, офицеры ближайших полков с их семьями, холостая молодежь, барышни и не то татары, не то грузины в национальных костюмах, каких еще не встречала до сих пор Даня. Один из гостей, сидящий около молоденькой красавицы, в богатом восточном наряде под кисейной чадрой, приветствует вошедших в кунацкую девочек. «Будьте так же прекрасны всегда!» «Ага, Керим, да будут дарованы тебе и твоей милой Гуль-Гуль долгие годы за то, что ты приласкал моих деток», отвечает ему княжна Нина. Встает с тахты и низко кланяется молодому джигиту и его красавице-соседке. «Ага, Керим видит, как горный ястреб. Он замечает новую звездочку среди прежних планет», говорит снова джигит. Его красивое, умное и смелое лицо улыбается Дане. За ним стоят Сандро и Селим и ловят каждое его слово. В своих белых, новых бешметах ловкие и подвижные, юные они особенно торжественно празднично нынче. Глаза Сандро горят, как факелы. Он издали следит за малейшим движением друга, стараясь предупредить каждое желание Нины. «Кузен Андро», — говорит последняя, встав со своего места и взяв под руку Исаула. «И ты, ага, Керим». «Мой кунак и ты, Гуль-Гуль, моя молоденькая тетка, позвольте представить вам мою новую питомицу. Ее зовут Даня Ларина». «Даня, дитя мое, не смущайся, подойди к моим друзьям, познакомься с ними». Черная в траурном скромном платье фигурка Дани отделяется от дверей. Глаза гостей направлены к ней. Здесь, на востоке, среди горийских девушек, трудно встретить такую белокурую, хрупкую, синими глазами. От нее веет изяществом. Легкая, как греза, со своими горделиво изогнутыми бровями, она очень хороша собой. «Прелестная девочка», — говорит ларнируя ее княгиня Тамара Саварадзе, родственница княжны Нины, замужняя сестра Андро. «Она похожа на валькирию», — роняет тучный полковой командир, старый казак Асунцкета. «Да, на девушку из скандинавской сказки», — вторит его жена, мечтательная маленькая особа. Гуль-Гуль, жена Аги Керима, ровесница хозяйки дома, ее родная тетка, сестра родного отца Нины. Со свойственной ей живостью лепечет на ломаном грузинско-русско-татарском языке. «О, какая красоточка! Джаночка, светик жизни моей, изумрудный алмазный камешек из перстня Аллаха! Поцелуй меня, весенние лилии карталинских долин!» И прежде, нежели успевает что-либо произнести в ответ Даня, она чмокает ее прямо в губы, а затем, внезапно смутившись, закрывается чадрой. Керим поднимается с места. «Если между северными девушками у тебя на родине есть еще хоть одна такая, как богата должна быть ваша прекрасная страна!» — говорит он ласковым голосом, улыбаясь Дане. Даня привыкла к выражениям восторга. Там, в концертных залах, со своей арфой она успела их выслушать многократно. Похвалы не новость для нее. Но этот татарин-джигит с величественной осанкой говорит так образно и красиво, с самодовольной улыбкой. Недовольна только Нина. Ее черные брови сдвигаются близко, она хмурится и говорит. «Спасибо за ласку, дорогие гости, но вы совсем мне захвалите девочку, а это не годится». «Я вполне согласен с вами, кузина. Хвалить следует осторожно, за личное достоинство, а не за хорошенькое личико», — раздался чей-то голос за плечами Дани. Это говорит князь Андро, высокий казак Исаул, с черными усами, задумчивым глубоким взором темных глаз, серьезным лицом и шрамами вдоль щеки и над бровью. «Князь Андро верен себе», — отзывается кто-то. Он не любит тратить даром похвалы. Вы правы, — отвечает, не сводя глаз Дани, князь Андро. По лицу девочки пробегает улыбка. Он не знает еще, этот грузинский князек, какая она талантливая музыкантша. И она чуть заметным наклонением головы отвечает на его привет. Князю Андро или Андрею, как его иногда называют, незаметно подкрадывается Селтанет. «Ты хорошо сказал это», — говорит она шепотом, поблескивая хитрыми глазами. «Ты хорошо сказал?» «Красота дается самим Творцом, и белокурые, как облака на небе, локоны тоже, и очи синие, как восток, и горные цветы. А доброго никто еще не видал от русской, клянусь, еще никто не видал». «Молчи, в тебе, — говорит, — зависть, Селтанет», — незаметно шепчет ей Маруся. «Даня сирота, недавно потеряла мать, не успела еще хорошенько и познакомиться с нами. Ни доброты ее, ни души ее самой ты еще не успела узнать», — добавляет добрая маленькая казачка. Она говорит это тихо, чтобы услышала ее одна только кабардинка. Но Валентин, каким-то чудом очутившийся подле, слышит тоже. Когда друг отходит к гостям, он наклоняется к смуглому личику татарки и шепчет, щуря свои насмешливые глаза, шутливо, без всякой злобы. «Что скушала, очаровательная султанша? В другой раз не сунешь, куда не надо, свой длинный носик, нет?» «Валь, Валь, и тебе не стыдно?» — замечает Гема. «Ах ты, и это теперь запела! Святоша наша плакать собралась! Пожалуйста, не разводите сырости, прелестная Гема! Праздник друга мог бы пройти и без дождя!» И, пожав плечами, Валь отходит в сторонку, туда, где цветник барышни молодых людей. Валя особенно здесь любят, как сдержанного, всегда остроумного мальчугана. Его всегдашний спокойный вид, делающий его похожим на переодетого принца, и язычок, порострый, как бритва, все это влечет к нему сердца. Князь Андро Кашидзе отзывает его в сторону. «Мой мальчик, как идут твои дела?» – спрашивает Андро. «Друг, я и Сандро читаем теперь греческую мифологию», — отвечает Валя. «Сандро от нее в восторге, а я нет». «Почему?» «Греки поклонялись богам, как людям. Их боги были те же люди, почти подобные им. Разве можно поклоняться людям, князь?» «А разве ты не мог бы делать этого, Валя?» «Нет, поклоняться людям нет, ни за что, князь». «А другу? Или ты не поклоняешься княжне Нине, ее уму, сердцу, доброте?» «Я уважаю, ценю и люблю друга, князь. Она все знает. Но когда я буду такой же взрослой, как она, я постараюсь знать не меньше. Стало быть, я должен буду поклоняться себе? Хорошо ли это, скажите?» Замечание Вали вызывает улыбку на лице князя Андро. «У тебя умная голова, Валь», — говорит он. «Я приложу все старания убедить кузину учить тебя дальше. Ты бы хотел по окончании гимназии поступить в университет?» О, это «о» сорвалось спокойно и тихо с уст мальчика, но в нем, в этом «о», целая гамма тончайших переживаний. Недаром все в Джаваховском гнезде называют Валя будущим ученым. Князь Андрей внимательно взглянул на Валя и в душе решил, что должен сделать счастливым этого мальчика, богато одаренного, замкнутого и одинокого по природе.